4 сентября 1918 года. Утро. Франция. Виши. Отель «Маджестик». Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артаанский, император 4-й Галактической империи. Однако, прежде чем шугать царя Фердинанда с трона, следовало заручиться содействием местного авторитета. Я имею в виду кайзера Вильгельма, ставка которого в первых числах сентября располагалась в курортном французском городке Виши. В конце концов, мне не впервой совершать к этому человеку внезапные визиты. Нашел я германского императора в отеле «Маджестик» в изрядно расстроенном состоянии чувств. Вроде бы и победа, и в то же время почва буквально плывет под ногами. Результат достигнут в прямом смысле на последнем издыхании. И к тому же никакой особой заслуги в этой победе кайзер за собой не чувствует. Его талантов хватило лишь на то, чтобы влезть в эту войну, будто бегемот в болото, а вытаскивать его из трясины сначала на восточном, а потом и на западном направлении пришлось уже мне. «Доброе утро, Вильгельм Фридрихович!» — раскрыв портал, приветствовал я германского монарха. «Очень рад видеть вас в добром здравии и в хорошем расположении духа». «Доброе утро, герр Сергий», — ответил кайзер. «Скажите, какие такие важные дела привели вас так неожиданно в мою скромную обитель?» «Есть такие дела, Вильгельм Фридрихович», — сказал я. «Во-первых, мне следует поздравить вас с победой там, где прогнозировалось максимум ничья. Во-вторых, мне нужно ваше личное содействие в одном скользком балканском вопросе». «Победа, герр Сергий, это еще не повод для поздравлений», — проворчал кайзер. «Казалось бы, теперь остается только жить да радоваться. Да нет же, проблем стало даже больше, чем прежде. Во-первых, это Франция. Сейчас мы оккупируем эту зловредную страну, но такое положение не может быть вечным. Однако стоит дать французам свободу, как они тут же учредят у себя республику и возмечтают о реванше. А нам так не хочется через 20 лет вновь возвращаться к пройденному материалу. Во-вторых, вы нам, конечно, говорили, что Австро-Венгерская империя малыша Карла просуществует только до момента завершения боевых действий. Да только мы не предполагали, что это произойдет так скоро. Щелчок пальцами, и вот уже гарсон вместе со счетом несет к нашему столику сразу две короны. Не то чтобы я был против округления владений, но не вот так внезапно. Хотя из чехов подданные должны получиться всяко получше, чем из каких-нибудь бельгийцев или французов. В-третьих, нас беспокоит тот хаос, что образовался на месте распавшейся венгерской части империи Габсбургов. Что теперь будет с оккупированной войсками Четверного Союза Румынии? Что с Сербией? И не передерутся ли между собой хорваты и венгры? Хорошо, хоть в самой Германии все спокойно, и нам не грозит никакого безобразия вроде Ноябрьской революции, и то исключительно благодаря вам, герр Сергий. «Ладно, Вильгельм Фридрихович», — сказал я таким тоном, каким птица обычно говорит со своими пациентами. «Потом сочтемся благодарностями. А сейчас давайте поговорим о ваших проблемах. Во-первых, кто вам сказал, что оккупация не может быть вечной? Еще как может? Состояние оккупированности для Европы вполне естественное. И за 2000 лет кто только кого у вас там не оккупировал, частенько с полным перевариванием и поглощением. Вот и вам за 30 или 50 лет надо будет сделать то же самое. Так сказать, во имя того, чтобы в Европе по вине безответственных политиков не повторилась бойня с миллионными жертвами. И то же самое, только на добровольной основе с их стороны, вы должны проделать с Австрией и Чехией. Но упаси вас всемогущий Господь от того, чтобы вы, собрав под себя всю Европу, решились нарушить вечный Брестский мир и пойти в завоевательный поход на восток. Могу гарантировать, что результат такого похода будет даже более сокрушительным, чем в основном потоке, И вскоре после такой безумной выходки вся Европа заговорит по-русски. И я тоже не останусь в стороне от веселья, внеся в него свою скромную лепту. Но вы меня поняли. Даже если у вас при этом не будет никаких дел на Западе, Восток вам не по зубам. «Я вас понял, герр Сергий», — вздохнул кайзер. «И сам закаюсь сделать что-то подобное, и наследнику своему закажу строго-настрого». «А зачем вам наследник?» — удивился я. «Я уже почти решил сделать вас своим спецпредставителем по Западной Европе и Северной Америке и наделить положенными при этой должности второй молодостью и идеальным здоровьем, а лет еще на 50». С момента нашего знакомства вы, Вильгельм Фридрихович, все делали правильно, а потому по итогам кампании в Европе вам положены продвижение по службе и связанный с этим солидный бонус. «Вторую молодость мне?» — удивился кайзер Вилли. «Вам? А кому же еще?» — ответил я. «Из всех местных монархов вы мне наиболее симпатичны своим человечным отношением к подданным. Задача, которую я перед вами ставлю во второй жизни, будет простой и одновременно сложной. Вам предстоит на практике проверить, возможно ли воссоздание в условиях 20 века Римской империи германской нации. Межнациональные различия и разницу в уровне материального благосостояния у граждан общеевропейского рейха вам, скорее всего, на протяжении 1-2 поколений стереть не удастся. Да этого и не нужно. Ваше государство должно смотреть поверх этих различий и видеть только законопослушность и профессиональную компетентность. Империя тем и отличается от варварского королевства, что, не делая различия по нации и социальному происхождению, дает каждому возможность проявить свои лучшие качества, относясь к добрым по-доброму, а к злым по-злому. Прежде в основном потоке за создание такого вот общеевропейского общежития брались многие, но ни у кого не вышло ничего путного. Может, у вас, по факту объединившего подавляющую часть Европы, получится лучше. Хочется в это верить, потому что в противном случае эти земли тоже станут частью красного проекта. «Я вас понял, герр Сергий», — сказал Вильгельм, с которого за время нашего разговора как рукой сняло всю меланхолию. «Но скажите, что же будет дальше?» «А дальше к звездам», — ответил я. «Есть в галактике цивилизация Эджел, как целая, безусловно, враждебная земной цивилизации. Но воевать с ней требуется не на истребление, как янки с американскими аборигенами, а до капитуляции и интеграции в состав объединенного человечества. И учиться этому вам предстоит в домашних условиях, тренируясь на поляках, чехах, датчанах, французах и итальянцах. Но это будет потом. А сейчас я хотел бы вместе с вами заняться неотложным балканским вопросом». «Всегда рад вам помочь, герр Сергий», — машинально отозвался кайзер и тут же, спохватившись, спросил: «А в чем, собственно, там дело?» Поскольку Австро-Венгерская империя развалилась окончательно и бесповоротно, на Балканах как можно скорее требуется навести самый правильный порядок, — сказал я. Если этого не сделать прямо сейчас, то потом этот регион неизбежно превратится в очередной гнойный нарыв и очаг для возникновения новой войны. И в это дело опять неизбежно окажутся замешаны британцы. «А вы думаете, герр Сергий, что тут у нас передерутся мадьяры с хорватами?» — спросил Вильгельм. «Совсем нет, Вильгельм Фридрихович», — ответил я. «В Венгрии, социально застрявшей в середине прошлого века, сейчас зреет социальный взрыв по российскому образцу. И лучше бы вам не играть в антанту и не пытаться разгрести эти угли руками. Заниматься этим вопросом будут мои знакомые в Петрограде. Большие специалисты по демонтажу отживших свое архаических конструкций. Проблема может возникнуть в другом месте. Я имею в виду ту же Хорватию, Сербию и Болгарию. В Болгарии мне срочно нужно сменить царя с Фердинанда на Бориса, после чего зафиксировать все ее территориальные приобретения в ходе этой войны. Сербию и вовсе требуется воссоздать из руин. При этом ее королем должен стать не мерзопакостный Александр, а его старший брат Георгий. И самое главное, хорваты, которые только что убежали от мадьяр, не должны кинуться в объятия к сербам. Еще нужно решить, кому можно поручить надзор за нацией конокрадов и попрошаек, то есть румын, и нацией любителей таскать куски с чужого стола сирич греков. Но эти вопросы можно решить позже, в рабочем порядке. А вот вопрос власти в Софии и Белграде нужно решать прямо сейчас. И вы в этом вопросе тоже правомочны. И как кайзер Германии, фактически глава Четверного Союза, и как монарх, которому уже предложена корона австрийского императора с сопутствующим титулом воеводы сербского. Ладно, Герсергий, идемте, — махнул рукой кайзер Германии. — Все одно я ваш неоплатный должник. Надеюсь, это недолго. — Да недолго, Вильгельм Фридрихович, — подтвердил я. — Одна нога здесь, а другая уже там.